Урок первый. Пример второй. Берем ответственность на себя. Мы можем выбирать, на что обращать внимание в своей жизни. Этот выбор не всегда легко сделать. Наоборот, зачастую это достаточно сложно. Но выбор все равно в наших руках. Когда я был монахом и жил в монастыре своего учителя, я встретился с человеком, родом с островного государства, Маврикий, который всегда улыбался. Он был своего рода стажером в нашем монастыре на протяжении нескольких месяцев, и за это время я познакомился с ним поближе. Однажды я спросил его: «Почему ты всегда улыбаешься?» Взглянув на меня, он ответил: «Мой отец умер, когда я был совсем маленьким, а вдовевшей маме пришлось воспитывать меня и моих братьев и сестер самостоятельно. И мы были очень бедными. Каждое утро мама будила нас, выстраивала перед собой и смешила на протяжении 5 минут. Так мы начинали свой день». Мне не хватит никаких слов, чтобы описать, как эта история повлияла на мою жизнь. Эта женщина потеряла своего мужа, и ей пришлось самостоятельно обеспечивать себя и своих детей. Но она сознательно принимала решение, как они будут начинать свой день. Она выбирала, на чем будут сосредоточиваться ее дети. Сама решала, какое впечатление подарить детям, податливое сознание которых с легкостью его принимало. Тогда она даже не подозревала, что результат ее действий проявит себя в поведении ее сына на другом конце света, на Гавайях, а эту историю когда-то перескажут в книге. Нельсон Мандела провел 27 лет в тюремном заключении. Но после того, как его выпустили, он победил расистскую систему апартеида в Южной Африке и затем стал ее президентом. Отличный пример человека, который сам выбрал, на чем будет сосредоточен его разум, пока он находился в заключении. Вот два примера людей, которые взяли ответственность за свой разум на себя и приняли сознательное решение, на что обращать внимание в этой жизни. Мы не можем позволить окружающей обстановке определять, на чем мы будем концентрироваться, иначе последствия будут плачевными. Наш разум не может решать за нас, ведь он не способен различать, что будет для нас хорошо, а что нет. Если бы мой разум понимал, что будет полезнее для меня, я был бы идеален. Каждый раз, когда я брал бы тарелку с картошкой фри, мой разум говорил бы мне: «Возьми 3 кусочка, а потом давай вот ту тарелку салата, это полезнее». Но мой разум говорит вовсе не это. Он говорит: «Давай вперед, съешь эту тарелку картошки. Да добавь побольше кетчупа, это же так вкусно». А потом добавляет: «Возьми еще те луковые кольца». У нашего разума нет ни малейшего представления о том, что идет нам на пользу, а что нет, если мы не учим его этому. Как только вы натренируете и запрограммируете свой разум так, чтобы он мудро определял, что же будет полезнее для вашего физического, ментального, эмоционального здоровья и для вашего духа, он сможет помочь вам принимать наиболее взвешенные решения. Когда-то людям продавали идею, что курение полезно. Они верили в это, убеждали свой разум, что курение идет им на пользу, а затем курили до смерти. Если бы разум знал, что курить вредно, он говорил бы нам: «Ты дурак, курение убивает. Перестань, а то ты убьешь нас обоих». Но разум нам этого не подсказывает, так как пока мы не обеспечили его нужной информацией, он не может подсказывать нам верный путь. Однако есть часть нашего разума, которая знает, что же пойдет нам на пользу. Его название – сверхсознательный разум. 3 аспекта разума. Чтобы лучше понять собственный разум, вы можете мысленно поделить его на 3 аспекта. В этой книге я не рассматриваю их подробно, но тем не менее я хочу познакомить вас с ними в упрощенном и кратком виде, так как это помогает лучше понять то, о чем я буду говорить далее. Эти 3 аспекта разума – это сознательное, подсознательное и сверхсознательное. Для более полного понимания представьте себе, что ваш разум – это 3-этажное здание. Сверхсознательное – это последний этаж. Подсознательное – в середине. А сознание – это 1-й этаж. Давайте подробнее рассмотрим характеристики каждого из этих аспектов. Сознательный разум. Это разум, ориентированный на внешний мир, связанный с нашими пятью чувствами. Он отвечает за инстинктивные реакции, и я часто называю его инстинктивным разумом. Так, например, он управляет нашим голодом и жаждой, базовыми органами восприятия, а также движением, стремлением к продолжению рода, спонтанными мыслями и так далее. Подсознательный разум – это наш интеллект. Это средоточие рассудка и логического мышления. Кроме того, можно сказать, что это наш жесткий диск. Подсознательное записывает весь опыт нашего сознательного разума. Неважно, помним мы пережитое или нет. Кроме того, там хранятся наши впечатления и паттерны привычек, а также оно управляет непроизвольными физиологическими процессами. Сверхсознательный разум, как его описывает Гуру Дев, это разум света, всезнающий ум души. На самом глубоком уровне можно описать сверхсознательное как духовный или недвойственный разум. Это источник творческого начала, интуиции, глубоких духовных переживаний и многого другого. Представив три аспекта разума в виде трехэтажного здания, мы можем сделать следующие выводы. Чтобы донести что-то до подсознательного разума, нам надо будет пройти через сознание. Ведь чтобы попасть на второй этаж, нам надо пройти через первый. Интуиция, связанная со сверхсознательным, должна пройти через подсознательное, чтобы добраться до сознательного. Только тогда мы ее воспримем. Когда подсознательное загромождено, интуиции трудно до нас достучаться. Из всех трех аспектов разума, лишь сверхсознательное знает, что идет вам на пользу. В конце концов, именно сверхсознательное является всезнающим умом нашей души. В этом и заключается проблема, ведь люди в основном функционируют в режиме сознательного и подсознательного, лишь иногда руководствуясь внезапным порывом интуиции, предложенным нам сверхсознательным. Подсознательный разум не знает, что идет вам на пользу, а что нет, пока вы не научите его различать полезное и вредное. Чтобы натренировать его, сначала необходимо понять свой разум и научиться его контролировать. Затем надо собрать правильную информацию, обработать ее, сформировать четкие выводы и ввести их в подсознательное уже в организованном виде, чтобы оно могло использовать их на вашу пользу. Именно тогда подсознательный разум становится нашим мощным инструментом. Четко структурированное подсознательное, работающее в гармонии с вашим сверхсознательным, невероятная сила, обладать которой вы имеете полное право. В современном мире огромные потоки информации, накатывающие на нас ежедневно, наводят хаос в нашем подсознательном. Оно медленно погибает, захлебываясь в этой информации, из-за чего мы теряем способность принимать решения, даже самые простые. Кроме того, это приводит к путанице, стрессу, накручиванию, тревоге и так далее. Мы поглощаем информацию быстрее, чем голодный человек принимается за еду. Но мы не даем разуму достаточно времени для обработки этой информации и формирования четких выводов. А ведь этот этап невероятно важен. Его отсутствие ослабляет наше подсознательное. Все больше людей просто не способны принимать решения, а иногда и вовсе не знают, чего они хотят от жизни. В любой момент времени в течение дня ваше сознание функционирует в одном из этих аспектов разума. Про сознание мы поговорим подробнее в третьей главе. Как вы действуете и как реагируете на события жизни, зависит от того, в каком аспекте вашего разума находится сознание. Вы должны сами решать, куда направлять сознание. Принимая на себя ответственность за свою жизнь, ни в коем случае не следует пускать ее на самотек, полагаясь на окружающую среду или, Господи, прости, Вселенную. Всем людям, которые говорят, Вселенная будет направлять меня, могу с уверенностью ответить, ни Юпитер, ни Плутон, ни Уран не сидят на месте, обсуждая, как же помочь вам преодолеть сложности вашей жизни. Ваш разум – это инструмент, которым распоряжаетесь вы. Поймите, как он работает, и используйте его для того, чтобы создать жизнь, которую вы хотите. Чем раньше в жизни вы усвоите эти уроки, тем больше времени у вас будет, чтобы применять их в настоящей жизни и пожинать их плоды. Даже если вам осталось жить 10 лет, вы можете применить эти знания и прожить лучшее десятилетие вашей жизни. Это один из величайших даров, который вы можете преподнести себе. Кроме того, это один из величайших даров, который вы можете преподнести и другим людям. Вместе с тем, как вы совершенствуетесь и становитесь лучшей версией себя, вы помогаете совершенствоваться и всем тем, кто связан с вами. Помню, как спустя несколько месяцев после того, как я ушел в монастырь, мне стало грустно, ведь я уже давно не общался с семьей. Я скучал по ним. Частью жизни, посвященного индуистского монаха, в уединенном монастыре в нашей традиции было то, что мы больше не могли общаться с людьми, которых знали ранее. Однажды я подошел к Гуру Деву, чтобы поделиться с ним своими переживаниями. Я сказал: «Гуру Дев, мне очень грустно, я скучаю по семье, скучаю по друзьям и близким, а иногда мне кажется, что уход в монастырь – это эгоистичное решение, и на самом деле я им никак не помогаю». Он внимательно выслушал меня, полностью сосредоточиваясь на мне, как и всегда, а затем сделал нечто очень интересное. Он потянулся к коробке, которая стояла у него на столе, и, достав оттуда салфетку, разложил ее перед собой и сказал: «Ты в середине. Твой отец в этом уголке, мать в этом уголке, брат в этом, а другой брат в том». Затем он взялся пальцами за середину салфетки и начал поднимать ее вверх со следующими словами: «Ты в середине, и вместе с тем, как ты поднимаешься сам, посмотри, что ты делаешь с другими. Ты поднимаешь и других вместе с собой». Он поднимал салфетку за середину, и в итоге все четыре угла также поднялись над столешницей. Затем он добавил: «Ты энергетически связан со всеми людьми в своей жизни. Вместе с тем, как ты совершенствуешься сам, ты помогаешь и им тоже. Так что тратить время на саморазвитие не эгоистично». Для меня это стало простым, но очень глубоким уроком. Я навсегда запомнил, что, работая ради того, чтобы стать лучшей версией себя, я влияю не только на собственную жизнь, но и на жизнь людей рядом со мной. Того, что у вас есть жизнь, достаточно, чтобы взять на себя ответственность за нее и начать жить лучшую ее версию. Изложенные в этой книге идеи, инструменты и практики – те самые фундаментальные уроки, которые вам понадобятся.